«Ата», — объявила девушка безапелляционным тоном. «Просто у этих «Жигулей» плохо крутится руль. И инструктор у меня злой». «Насчет руля вы, может быть, не совсем точно выразились», — тактично заметил Виктор. «Я лично проверял машину перед выездом. Дело в другом. Прежде чем перестроиться в соседний ряд, надо убедиться, что этим маневром водитель не создает...» Я с любопытством рассматривала актрису. «Где она играет? И какие роли?» «Вы в самом деле актриса?» — спросил я. Она не ответила на мой вопрос и опустила на глаза непроницаемые черные очки с круглыми стеклами в оправе из белого металла. «Монахиню она сыграть не сможет», — решил я, — «разве что в кинокомедии». Виктор топтался рядом, мечтая побыстрее распрощаться со мной. Зрители разочарованно покидали место действа. Был полдень. Злое солнце и аура курортного безделья возбуждали человеческие слабости. Я уже не мог думать о цементе. Мне хотелось сняться с этой актрисой в крутом эротическом сериале из 300 серий. Виктор увидал прямо на глазах, как выброшенная на берег водоросль. Я продолжал пялиться на девушку, и затянувшуюся паузу мой сосед воспринял как немой вопрос относительно денег. «У меня сейчас небольшие финансовые затруднения», — наконец родил он. Актриса начала скучать. Проблемы инструктора ее не интересовали. Ее учебное время шло впустую. «А вы знаете, — сказал я ей, не обратив внимания на реплику Виктора, — что у нас в школе был самодеятельный театр, и как-то мы поставили пьесу «Розовый слон». Это была кличка басиста школьного ансамбля. Крепкий такой рыжеволосый парень с гитарой в руках. Правда, у него не было ни голоса, ни слуха. Он вообще был глухим. И во время концерта входил по сцене, ничего не замечая, давил барабаны, усилители и колонки. А потом провалился под сцену. Ну и там продолжал играть один и тот же звуковой ряд. И все кричали ему: «Слон, слон!» Так вот этого слона играл я. «Мне это неинтересно», — ответила артистка и села в машину. Виктор развел руками, словно хотел извиниться за бестактное поведение своей подопечной, и взялся за ручку двери. «Как зовут?» — спросил я. «Эту?» — зачем-то уточнил Виктор, глянув на запыленное стекло, и, словно выдавая какую-то нелицеприятную семейную тайну, нехотя ответил. «Инга, кажется». Он начал влезать в машину, как в змеиный питомник. «С актрисой по городу катается», — подумал я. «А такая физиономия протокольная». «Не вернешь бабки через 2 дня?» — ласковым голосом сказал я ему. «Включу счетчик». Деловое выражение стало сползать с лица инструктора, как пригоревший блин со сковородки. Я невольно покачал головой, сетуя на свой скверный характер. Это была всего лишь шутка, а Виктор теперь ночь спать не будет. «Ничего», — успокоил я себя, провожая глазами шестерку, которая, как хромая лошадь, толчками набирала скорость. «Ночь не поспит, зато духовно обогатится, общаясь с этой зеленоглазой музой. Все в жизни должно быть сбалансировано». Глава 2. Я дождался первого гудка и мысленно попросил Бога связи и телефонных коммуникаций проявить милосердие. Слушая второй гудок, остановил дыхание. Затем раздался щелчок, и опять включился автоответчик. Этот автоответчик достал меня больше всего. Нормальная вроде бы женщина, и голос у нее красивый. А как записала себя на пленку, уши начали вянуть от дурацкого приветствия. «Здравствуйте! К сожалению, сейчас никто не может подойти к телефону. Оставьте свое сообщение после длинного сигнала». Анна сразу представлялась мне такой компьютерной куклой со стеклянными глазами, ритмично движущимися губами, напичканными примитивными программами. И потому у меня пропадала охота оставлять свое сообщение. Первый раз после длинного сигнала я прокукарекал, на второй раз промычал, а в дальнейшем выразительно блеял, хрюкал, гавкал, словом, старательно наполнял автоответчик жизнерадостными звуками скотного двора. Не знаю, принимала ли она мои сообщения, но на все мои старания напомнить о себе она не подавала признаков существования, не звонила и не писала мне. Этим летом она почему-то изменила свои традиции и не приехала в Судак. Я чувствовал себя одиноким, мечтал о бескорыстной любви и наполнялся ненавистью к бригаде строителей, которая 3-й месяц ремонтировала мою гостиницу. «Оставьте свое сообщение после длинного сигнала», — в сотый раз выдал дурацкий совет автоответчик из далекой московской квартиры. Я посмотрел на трубку, намереваясь сожрать ее, но ограничился лишь тем, что после длинного сигнала издал вой сытого леопарда из национального парка Вилпоту в Шри-Ланке. Затем опустил трубку в гнездо на аппарате и сказал себе: